Глава 12. Когда они возвращались к столу, Жуковский и офицеры-десантники напряженно наблюдали за их поведением и выражением лиц. «Насколько я понял из книги о себе, в Первую мировую вы, господа генералы, с боями прошли всю Польшу», — начал Петраков, посматривая то на атамана, то на вечного гостя. Жуковский недоверчиво взглянул на атамана. Но даже уличив их обоих в игре на публику, наживку эту словесную все же проглотил. «Именно так, почти всю Польшу!» — медленно, неохотно произнес он. От природы серое худощавое лицо его стало еще более бесцветным. На таком фоне неглубокий багровый рубец, пересекавший левую часть лба, казался еще более выразительным и зловещим. «А каким образом в 17-м ваш полк оказался в Питере?» «Нас перебросили туда прямо с румынского фронта для охраны временного правительства и подавления бунтов. Но еще до этой переброски Григорий Михайлович», — кивнул он в сторону Семенова, — «обратился с посланием к военному министру этого правительства Керенскому. В то время в распропагандированных большевиками фронтовых частях начались беспорядки, неповиновения, дезертирства, митинги по любому поводу. Вот наш командир сотни и предложил собрать полк из монгол и бурятов, превратив его в карательный. В принципе, никто, в том числе и полковник Муравьев, который занимался тогда формированием армии, подчиненной временному правительству, не возражал. Другое дело, что в то время всем было не до бурят монгольских возможностей. А затем, уже будучи в Петербурге, Григорий Михайлович предложил силами юнкеров двух военных училищ захватить Таврический дворец, арестовать всех большевиков во главе с Лениным». «Арестовать и расстрелять немедленно», — добавил атаман, — «всех, вплоть до Ульянова. Побывав в Петросовете и в Генштабе, я знакомился со многими документами и убедился, что Петроградский совет до половины, как, впрочем, и вся революционная большевистская верхушка, полностью состоит из дезертиров и вчерашних уголовников, недавно освобожденных из тюрем». Майор из-под лобья взглянул на стариков-казаков, затем прошелся взглядом по своим подчиненным и предупредительно прокашлялся, как бы призывая беляков не зарываться, помня, с кем беседуют и в каком положении оказались. «Понимаю, что мы по-разному смотрим на политическую подоплеку революции и гражданской войны», попытался смягчить наскок атамана его вечный гость. «Поэтому скажу лишь, что всю власть в Питере и стране Григорий Михайлович предлагал передать верховному главнокомандующему вооруженными силами временного правительства генералу Брусилову». «Но, к сожалению, Муравьев поспешил поделиться моими планами с Брусиловым еще до того, как я сам успел обсудить с генералом этот вопрос», — вновь вклинился в его рассказ Семенов. «Естественно, что главком испугался, как бы его не заподозрили в намерении совершить военный переворот, и категорически запретил Муравьеву поддерживать мои замыслы, а меня самого предложил удалить из столицы от греха подальше». Вот тогда-то я был осчастливлен мандатом комиссара временного правительства по Читинской и Иркутской областям с правом формирования добровольческих отрядов из инородцев, казаков и вообще кого угодно, лишь бы они готовы были сражаться под знаменами Керенского и Брусилова. Домашний повар, худенький смуглолицый мужичок в песочном фартуке, в отличие от генералов, безусый и тщательно выбритый, осторожно приблизился сзади к хозяину и, поклонившись, словно тот не арестован, а проводит совещание, поинтересовался, можно ли подавать ужин. Атаман мельком взглянул на напольные часы. Ужинать еще было рановато, однако повар все же подошел вовремя. Дальше тянуть нельзя, неучтиво, да и самому можно остаться голодным, ибо кто знает, где и когда его потом накормят. «Господа офицеры, прошу считать себя гостями и отужинать в моем доме, чем Бог послал». Основательно проголодавшаяся компания сразу же оживилась и вслед за атаманом перешла в столовую, посреди которой стоял большой семейный стол. Еда оказалась по-крестьянски простой и по-солдатски неприхотливой. Однако никто этому не удивился, поскольку знал, что и здесь, в Маньчжурии, и в частности в Дайрине, в годы войны было так же голодно, как и по ту сторону границы. Так что, судя по всему, атаман еще и не бедствовал. От рюмки другой японской рисовой водки десантники тоже не отказались, хотя сразу же признали: «Не то! Их русская покрепче, поуважительнее», как выразился капитан-лейтенант, «будет». Да и кто стал бы по этому поводу возражать? Тем более, что пили-то за Россию. И ничего, что белые генералы за свою монархически белую, а десантники за свою сталинско-красную. Офицеры еще чаевничали, когда атаман попросил повара пригласить к столу детей и особо проследить, чтобы поел внук. Как только дети принялись за еду, он увел взрослых в гостиную. Однако разговор уже не клеился. Семенов чувствовал, что майор нервничает. Смершевцу пора было забирать его, а он терпеливо ждал, когда арестованный попрощается с детьми. Хозяин сослался на необходимость переодеться, и майор кивнул моряку-амурцу, чтобы тот провел его и присмотрел за ним. Затравленно умолкнувший Жуковский тоже пошел к себе собираться, однако на него никто не обращал внимания. Когда атаман вернулся, группа уже стояла у двери. Поняв, что настала пора прощаться, дочери заплакали и по очереди тыкались отцу в плечо. «Все, все», — попытался успокоить их майор, — «не надо плакать, мы еще не окончательно расстаемся. Через несколько дней я вам еще привезу вашего папу». «Что, правда?» — с надеждой спросила Лиза, пока атаман прощался с сыном, показачи сумевшим сдержать себя, и с непонимающим происходящее внуком. «Обязательно привезу, вот увидите». Жуковский появился с некоторым опозданием. Однако, увидев, что он тоже направляется к двери, майор с улыбкой остановил его. «Извините, господин генерал-майор, ваш черед еще не пришел. Приказ касался только генерал-лейтенанта Семенова». «Позаботься о детях, генерал-казак», — с грустью попросил Жуковского атаман. «Будь им вместо отца. Вечный ты наш гость в соболях-алмазах». У ворот их поджидали два автомобиля. В первый из них, за рулем которого томился Ярыгин, уселись атаман, майор и лейтенант Минаши. Капитаны же разместились во второй машине, где уже сидели двое агентов советской разведки из числа белоэмигрантов. В случае какого-либо конфликта капитаны и их спутники обязаны были прикрывать уход или прорыв майорского автомобиля, вызывая огонь на себя. Однако три патруля, которые встретились им по пути в город, а затем по дороге к комплексу зданий консульства, оказались составленными из китайских полицейских. И единственное, что их поражало в кортеже, так это то, что красноармейцы, которых они воспринимали как союзников, уже, оказывается, высадились на Ляудунском полуострове, а они об этом пока и не догадывались. Атамана Семенова они тоже считали за красного генерала. Сам консул общаться с героем дня не стал. Скорее всего, опасался, как бы ему потом это не припомнилось. Жаркий и слишком влажный климат Ляудуна этому обрюзгшему, рано состарившемуся и страдающему одышкой дипломату явно был противопоказан. Войдя в зал приемов, куда завели атамана, он высокомерно взглянул на него и приказал Ярыгину: «Во флигель его, как договорились, под бдительную охрану, чтобы в Москву доставить тепленьким». А уходя, презрительно проворчал: «Доигрался таки, подлец. Повесить его, что рублем одарить. А ведь с ним еще станут цацкаться. Моя бы воля на кол посадил прямо здесь, посреди двора». Атаман гневно взглянул вначале на него, затем на майора, и затем ожесточенно поиграл желваками. Только теперь он по-настоящему понял, в какой ситуации оказался. И то, что на агрессивность консула предельно вежливый майор ответил таким же максимально корректным молчанием, намекнуло атаману на неотвратимую враждебность, которая будет сопровождать его там, в России, вплоть до эшафота. Так что майор Петраков, возможно, последний из красных, который ведет себя с ним обходительно, проявляя выдержку и интеллигентность. Вот только под опекой этого истинно русского офицера осталось быть недолго. Впрочем, увидев такую реакцию консула, майор тоже на какое-то время замкнулся в себе, и лишь когда уже во флигеле Ярыгин попытался тут же, не теряя времени, устроить атаману допрос, хрипло обронил: «Не сейчас, капитан!» но мне приказано начать расследование преступлений атамана немедленно. Вот и начнете его завтра. А пока что господину генералу Семенову, гражданину Семенову, попытался поправить его Ярыгин. И какой он теперь к черту генерал? Все, атаманство кончилось. Вы не поняли меня, Ярыгин. Я сказал, что сегодня генералу Семенову нужно отдохнуть. У нас у всех был трудный и слишком жаркий день. К тому же о многом уже договорено. И еще. Довожу до сведения, что допросы беседы с атаманом мы с вами будем вести вместе. Только вместе. И не в защите, если в каких-то случаях придется охлаждать ваш пыл.